Глава 23. Даниил. Наверное, я написал слишком прямолинейное сообщение. Не стоило спешить и вновь напоминать о своих чувствах. Яна прочитала мое сообщение и не отвечала уже 5 минут. Не находил себе места, пока не плюнул и не написал следующее. «Слушай, не хочешь ко мне подняться? Сейчас очень красивый закат, и из моего окна его видно лучше всего». Да, я, как всегда, логичен и последователен. Кто бы мог в этом сомневаться? Ответ пришел неожиданно быстро. По-дружески? Как будто бы ей очень хотелось сменить тему и избежать разговора о чувствах. Но нет, я ошибся. Следующее сообщение было иным, прямолинейным. Ты же понимаешь, что это ложь сама себе. Мы в школе уже врали, думая, что наши чувства невзаимны. И это была правда. Болезненная, горькая, но такая нужная. Теперь все иначе. Мы знаем правду, — ответил я как можно более пространственнее. Но ощущение, что я врал сам себе. И ты все равно готов на дружеские отношения? Пришел мне очень быстрый ответ, который поставил меня в тупик. Начал печатать. Несколько раз стирал, либо солгать, что я готов быть просто другом, либо быть откровенным. Выбрал все-таки последнее. Врал я и так все школьные годы. Решил, что хватит. Скажем так, ты мне очень дорога, но ты только что вышла из отношений не самым приятным образом. Я не хочу на тебя давить, но хочу быть рядом. После 3-минутной задержки, что показалось мне вечностью, наконец, выдал я настоящую поэму. Я действительно не хотел быть ей просто другом, но и, учитывая события прошлой недели, понимал, что нельзя торопиться. В конце концов, я жил без нее столько лет, могу же я потерпеть еще несколько недель. Тем более, что формально мы будем общаться. Понимаешь, рано или поздно мы либо станем парой, либо снова перестанем общаться. У нас не получается дружба. Я вздрогнул от такого откровенного сообщения. Даже я не позволял себе быть настолько прямолинейным и открытым. Яна действительно очень изменилась, и мне нравятся эти изменения. Я рад, что ты это осознаешь. Я настроен на серьезные отношения, но понимаю, что сейчас не стоит торопиться. Отправил ей я. Раз уж она со мной открыта и честна, то чем я хуже? Яна. Поймала себя на том, что улыбка не сходила с моего лица. Во всем были виноваты сообщения Даниила и то, что он вновь появился в моей жизни. Посмотрела на невероятный букет, который он мне прислал, и невольно сравнила его с бывшим. Ильдар настойчиво повторял, что цветы — пустая трата денег. Рано или поздно они завянут. Даниил же, чтобы порадовать, прислал просто так, даже без отношений между нами. Жаль признаваться, но жизнь без него была серой и унылой, как будто краски забрали. Так зачем же спорить с судьбой? «Какой ты джентльмен!» — съязвила я, а затем прислала несколько игривых смайликов с высунутым языком и подмигивающих. «А жаль даже!» Будь он понастойчивее сегодня, и мы были бы уже в отношениях. Я просто не смогла бы сказать «нет». Не ему, себе. «Ты знаешь меня столько лет, и ты удивляешься?» Усмехнулась, получив это сообщение. Вот ни капли не изменился. «Закат все еще невероятный. Поднимайся. С меня горячий какао и задушевные разговоры». А вот и та самая попытка настоять, которая мне невероятно понравилась. Третий раз мне повторять не пришлось. Слишком соблазнительно, чтобы отказаться. Сейчас буду.